Международный оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года 6 октября распространил обращение ко всем прогрессивным народам мира. В нем говорится: 2017 год – знаменательный год 105-летия президента Ким Ир Сена и 75-летия Ким Чен Ира, которые оставили немеркнущие заслуги в борьбе за свободу и независимость Кореи, ее процветание и развитие, за дело самостоятельности всех народов мира, и год 5-летия с того дня, когда на высший пост партии и государства Корейской Народно-Демократической Республики выдвинут Ким Чен Ын, продолжатель великого дела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Корейский народ и все прогрессивные народы нашей планеты, наряду с горой Пекту, символом и духом Кореи, глубоко почитают президента Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина как великих людей, выходцев из гор Пекту, как солнце человечества. Их дорогие имена и заслуги еще более славятся с течением времени. Международный оргкомитет постановил в августе следующего года созвать форум в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, международную встречу всех прогрессивных народов мира в Корейской Народно-Демократической Республике на горе Пекту, где хранятся следы заслуг Ким Ир Сена в деле освобождения Родиной и заслуг Ким Чен Ира в руководстве Сунгунской революции и в Пхеньяне. По случаю знаменательных праздников 2017 года будем активизировать международную деятельность в честь бессмертных заслуг великих людей, выходцев из гор Пекту, чтобы создать атмосферу в честь великих исполинов. В январе следующего года будем торжественно отпраздновать день рождения Ким Чен Уина, активизировать разнообразную культурно-политическую деятельность до декабря, посвященную Дню Звезды, Дню Солнца и Дню рождения Ким Чен Сук, чтобы весь 2017 год прошел в торжественной обстановке. Следует передавать из века в век великие заслуги великих исполинов, выходцев из гор Пекту, распространять и прославлять их во всем мире. Призываем активизировать в мировом масштабе деятельность международной солидарности в поддержку правого дела корейского народа. Подчеркивается в опрошении Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года.